Часть третья. Месть Гармахиса. Глава первая. Бегство Гармахиса из Тарса. Гармахиса бросают в море, как жертву морским богам. Его пребывание на острове Кипр и возвращение в Абуфис. Смерть Аменемхата. Я благополучно спустился с лестницы и очутился во дворе большого дома. До рассвета оставалось не более часа. Кругом царила тишина. Последний гуляка допил свое вино, танцовщицы прекратили свои танцы. Город спал. Я подошел к воротам. Меня окликнул начальник стражи, закутанный в тяжелый плащ. «Кто идет?» — спросил голос Бренна. «Купец, если вам угодно, господин. Я привозил дары из Александрии одной госпоже, приближенной царице, и задержался у нее, а теперь спешу на свою галеру», — отвечал я измененным голосом. «Хм!» — проворчал он. «Приближенные царицы долго задерживают своих гостей. Славно, самое время для пира. Пароль!» «Господин торговец, без пароля вам придется вернуться и просить гостеприимства вашей госпожи. Антоний! Вот пароль, господин. Прекрасное имя. Я много путешествовал, но никогда не видал такого прекрасного мужа и великого полководца. Заметьте, господин, я побывал далеко и видел много полководцев». «Да! Антоний — слово хорошее. Антоний — хороший воин, когда трезв, и около него нет юбки, чтобы за ней волочиться. Я служил с Антонием и хорошо знал его слабости. Теперь у него много дела». Брен говорил это, не переставая шагать взад и вперед перед воротами, потом подвинулся вправо и пропустил меня. «Прощай, Гармахис, иди!» — прошептал Брен быстро, немедли, и потом хоть изредка вспоминай Бренна, который рисковал своей головой, чтобы спасти тебя. — Прощай, друг. Я бы так хотел уплыть с тобой на север. Он повернулся ко мне спиной и замурлыкал песню. — Прощай, Брен, честный человек, — ответил я, уходя. Уже потом я узнал, что утром поднялась суматоха и крик, так как убийцы не нашли меня. Брен же клялся, что, стоя на страже один, после полуночи видел, как я вышел на крышу, потряс своей одеждой, которая превратилась в крылья, и улетел на небо, оставив его в полном изумлении. При дворе все, кто выслушал эту сказку, поверили, благодаря моей славе великого мага. И очень удивлялись этому чуду. Слух об этом дошел до Египта и восстановил мое доброе имя в глазах тех, кого я предал и обманул. Многие невежды среди них решили, что я действовал не по своей воле, а по приказанию богов, которые взяли меня на небо. До сих пор там существует поговорка: «Когда Гармахис придет, Египет опять будет свободен». Но, увы, Гармахис не придет. Клеопатра усомнилась в сказке и в испуге послала вооруженный корабль на поиски сирийского купца. Но его не нашли. Между тем я добрался до галеры, указанной мне Хермионой, нашел ее готовой к отплытию, и подал письмо капитану, который с любопытством посмотрел на меня, но не сказал ни слова. Я взошел на корабль, и мы тихо поплыли вниз по течению реки. Беспрепятственно, пройдя устье реки, наша галера скоро вышла в открытое море. Дул сильный попутный ветер, к ночи перешедший в сильную бурю. Моряки испугались и хотели вернуться в устье Кидна, но разъяренное море не пустило их. Всю ночь свирепствовала буря. К рассвету у нас сломалась мачта, и мы беспомощно носились по волнам. Я сидел неподвижно, закутавшись в плащ, и так как не выказывал страха, то матросы начали кричать, что я колдун, они хотели бросить меня в море, но капитан не позволил им. К рассвету ветер ослабел, но к полудню задул с ужасающей силой. В 4 часа пополудни мы очутились в виду острова Кипр, называемого Динаретом, где находится гора Олимп, и неслись прямо туда со страшной быстротой. Когда матросы увидели ужасные скалы, о которые разбивались с пеной и брызгами огромные волны, перепугались до безумия и начали кричать, что я настоящий колдун, и меня нужно бросить в воду, в жертву морским богам. Капитан теперь молчал. Когда матросы подошли ко мне, я встал и сказал им презрительно: «Бросайте меня, если хотите, но, бросив меня, вы сами погибнете». Действительно, я мало заботился о сохранении жизни, так как она потеряла для меня всякий интерес. Даже желал смерти, хотя и боялся предстать перед священной матерью Езидой. Но усталость и тоска преодолели даже этот страх. Так что, когда матросы, совсем обезумевшие, как дикие звери, схватили меня, подняли и бросили в бушующие волны, я прочитал молитву Изиде и приготовился умереть. Но мне не суждено было умереть. Как только я выплыл на поверхность, увидел бревно, плывущее около меня, я ухватился за него и поплыл. Огромная волна подхватила меня, и я сел на бревно и плыл, подобно тому, как мальчиком учился плавать в водах Нила. Между тем на галерее собрались все матросы смотреть, как я утону, но когда увидели меня, поднятого волной и проклинающего их, увидели мое лицо, которое совершенно изменилось, так как соленая морская вода смыла краску, они в ужасе закричали и упали на палубу. Через короткое время, пока я несся к скалистому берегу, волны хлынули на корабль, перевернули его и увлекли вниз, в бездонную пучину моря. Галера потонула со всем экипажем. В это же время буря потопила галеру, которую Клеопатра послала на поиски сирийского купца. Таким образом, мои следы затерялись, и Клеопатра, наверное, поверив, что я умер, успокоилась.